Глава вторая. Гнездо совы и Славки. Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо. Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, крепко-накрепко запер ее за собой и поднялся по лестнице, неся на руках Кузетту. Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер другую дверь. Он тотчас же заперся, войдя в комнату, напоминавшую довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу топилась печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был отгорожен чуланчик, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил девочку на кровать, что она не проснулась. Он высек огонь и зажег свечу. Все это было заранее приготовлено на столе. Затем, как и накануне, он устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, граничившие почти с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, кто с ней, и продолжала спать, не ведая, где она. Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ее ручку. 9 месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки. Тоже горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце. Он опустился на колени перед кроватью Козетты. Наступил день, а девочка все еще спала. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачные оконца и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Тяжело нагруженная телега, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу. — Да, сударыня! — внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. — Сейчас! Сейчас! Она спрыгнула с кровати и со слипшимися от сна глазами протянула руки в угол комнаты. «Боже мой, а где же метла?» — воскликнула она. Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана. «Ах да, я и забыла», — сказала она. «С добрым утром, сударь!» Дети быстро и легко осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей — радость и счастье. В ногах Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она забрасывала вопросами Жана Вальжана. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? И так далее. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!» Это была отвратительная конура, но Козетта чувствовала себя в ней свободно. «Надо мне ее подмести», — сказала она наконец. «Играй», — ответил Жан Вальжан. Так прошел день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива подле этой куклы и подле этого человека.